Меня будет ливень, который стучит в окна с такой силой, будто вот-вот разобьет стекло. И я почти ощущаю колкие струи душа, которые вонзаются в кожу. Ну, конечно, я сижу в здании, построенном по новейшей технологии и по проекту архитектора, заслуживающего доверия. Поэтому я понимаю, что ни одна капля воды не попадет на меня. Но инстинкт гнал меня перебраться в нормальное место. Поэтому я быстро поднялся, будто за мной гнались. Я вовсе не обиделся, что меня разбудили рано утром в выходной, но ощутил только тоску, от которой даже заныло в груди. Потому что во мне воскресили воспоминания о жизни в однушке, которую я снимал в деревянной развалюхе за 55 тысяч йен в Адате. Правда ли там можно жить? Или же правда можно жить в доме, где каждый раз, когда случается землетрясение, думаешь, что вот-вот умрешь? И забавляясь этими ощущениями, которые напоминали о прошлой жизни, я снова вернулся в реальность, вспомнив о работе, которую нужно сделать. Примерно половину я делегировал AI Build, и после душа, ежедневного ухода за кожей, чтобы сузить поры до минимума, и чашки кофе, воспоминание о деревянной развалюхе за 55 тысяч йен в Адате исчезло без следа. Осталось только название местности и цифры. Такт. Уважаемый Макс Кляйн, я проверил первую половину вашего черновика до слов Сара Макина. Большое вам спасибо. Это очень хорошая и интересная статья. Я искренне так считаю. Вы пишете, что вашу рукопись могут назвать грёбаной, в зависимости от того, кто ее будет читать, но все же она определенно написана человеком, а не искусственным интеллектом. И я надеюсь, что рано или поздно смогу написать что-то подобное. Я говорю это не для того, чтобы польстить вам, и не из присущей японцам вежливости. Я искренне так считаю. Я, Тадзё Такута, считаю, что рукопись хороша. К сожалению, высшее руководство Sympathy Tower Tokyo ее не одобрило. Оно отметило, что в отношении башни были замечены недостоверные и недопустимые выражения. Такие, как произнесение слова на букву «F» в адрес Homo miserabilis, а также оскорбления в адрес обитателей башни, какими бы искренними они ни были. Прошу вас проявить понимание нашей с вами разницы в чувстве юмора. Высшее руководство очень обеспокоено имиджем башни и строго запретило публиковать статью в нынешнем виде. Возможно, это расходится с политикой новостного сайта, куда вы отправляете статью, но я еще раз пришлю список важных моментов и предложения по исправлениям. Пожалуйста, переработайте текст и отправьте готовый вариант мне. Кроме того, почему вы поместили в статью три моих фотографии? Я не думаю, что читателям интересны мои фотографии, поэтому прошу вас включить в статью как можно больше фотографий интерьера башни. При этом не забудьте размыть лицо Homo miserabilis. Кроме того, вторая половина статьи, вероятно, будет посвящена интервью с Сарой Макиной, но, пожалуйста, не стоит открыто говорить о том, что мы с ней знакомы. Такута Тадзё. Оформи вышеизложенное как деловую переписку и переведи на английский. Что если в такой тайфунный день после освежающего утреннего душа выпить чашку кофе, а потом выложить в Твиттер фото этого пустынного сада в плохую погоду с подписью? Не тщательно вылизанную фотографию для СМИ, а самый обычный вид Дадзё То глазами одного из сотрудников. Публика все еще обсуждает Дадзё То. Как хвалит, так и ругает, примерно в равных пропорциях. Хотя, может быть, через полгода все изменится. А Твиттер — платформа для тех, кто жаждет высказаться. И какая волна реакции поднимется, если сотрудник что-то опубликует? Мне весело, что люди, молчавшие, когда преступники жили в тюрьмах, теперь хотят высказаться, когда Homo miserabilis живут в Sympathy Tower Tokyo. Я давно уже знаю, что мое чувство юмора весьма необычно, но теперь мне куда понятнее механизм, который заставляет меня говорить, что мне весело. Я не могу не смеяться, когда вижу, как в людях проявляются черты, которых нет у других живых существ. Хотя мы смотрим на одно и то же, но видим совсем разные вещи и думаем о разном, и наши полярные мнения скрещиваются, как мечи в битве. Вот женщину-архитектора в Твиттере, например, называют богиней, которая привнесла в Токио мир и красоту, или сукой, которая внесла хаос и раздор. Твиттер изначально был предназначен для того, чтобы писать твиты, вести монолог в пустоту, если это смутное воспоминание, правда, как событие из прошлой жизни. В те времена, когда он официально назывался Твиттер. Теперь же в нем столько людей, которые громко и внушительно выражают правильные, осмысленные, привлекающие всеобщее внимание мнения, отличные от монологов, пустоту. А значит, время действительно течет. Причем так быстро, что у меня уже появляются стариковские мысли. Если взрослый — тот, кто работает на полную ставку, а не подрабатывает и цитирует ученых вроде «все несчастье начинается со сравнения с другими», то тогда я взрослый. Голос, который давным-давно говорил мне «ты забудешь», звучит по-страшному реально. Я хочу зайти в Твиттер, чтобы почитать о тайфуне, но вижу эти слова, похожие на надписи, высеченные на древних артефактах, выкопанных из-под земли. Мне сразу делается тошно, и я закрываю приложение. В последнее время я немного вижу будущее. На минуту вперед. И все. Богатый, благополучный, перспективный и невероятно красивый юноша. Мой взгляд останавливается на описании, данном мне самозваным третьеразрядным журналистом, и я прокручиваю его в мозге после волны кофеина. Перед глазами всплывает крупный белый американец, у которого слова «долбанный» и «грёбанный» засели во рту, как зубной камень. Текстура мягкого жирка на лице и пронзительная голубизна его глаз, которые отзываются на разные эмоции, буквально выжжены в моем мозгу. Мне как-то неловко от того, что я, пропущенный через призму его тела и взгляда, теперь навеки запечатлен в тексте. «Ага», — осеняет меня, и я копирую слова самозваного расиста и вставляю их в текст под названием «Биография в другом окне». Когда я хорошо высыпаюсь, мне становится лучше. Особенно если я одет в купленную по сотруднической скидке одежду и держу осанку. Богатый, благополучный, перспективный и невероятно красивый юноша. После этих слов я печатаю «Вот как, оказывается, меня воспринимают». И добавляю связку «Например». Хотя переведенные слова Макса Кляйна вставлены в слова Такута Тадзё безо всякого контекста, связь выглядит органично, и я оставляю ее. Теперь на этом экране, от которого слепнут глаза, обо мне говорится больше. Но ведь каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-то новым, я тоже говорю о себе больше. И это факт. И биографию я пишу из-за наивного желания рассказать больше о женщине-архитекторе. Я до сих пор не знаю, хорошо это или плохо, но я все еще хочу написать биографию женщины-архитектора, пока кто-нибудь из тех, кто не ходил с ней по парку Синдзюку-Гёен после закрытия, не напишет биографию богини или биографию ведьмы и не расскажет тем самым о Саримакине больше. Эта спонтанная затея оказалась куда сложнее, чем я предполагал, и поиски слов, которые бы хорошо ее описывали, превратились в пытку, будто я стал узником старинной суровой тюрьмы. Сами слова, которые вы используете, это слова, изначально созданные только для того, чтобы лгать от начала до конца. Лгу ли я? Мозгу, чтобы размышлять, нужны слова и понятия. Размышлять о словах при помощи слов — порочная практика, недостойная нормального человека. Если бы я мог остановить этот словесный поток в голове, то быстро бы успокоился. Но поскольку мне не удается заглушить его даже на секунду, я меняю обстановку, выхожу из комнаты. Люди со стороны, которые завидуют жизни в башне, обычно говорят об арендной плате. Но я, как один из реальных жителей, хочу заявить. Главное преимущество — возможность в любой момент нажать кнопку, попрощаться с земным миром и сбросить все слова, оставшиеся там внизу. «Почему ты хочешь, чтобы на последнем этаже была библиотека?» Как-то раз я спросил у женщины-архитектора. Она как раз подала проект и ждала результатов конкурса. «Чтобы все homo miserabilis, которые вознеслись к небу, не забывали о земном языке», — сказала она мне. Однако в видеопрезентации для конкурса она говорила совсем другое. Библиотека на верхнем этаже эффективно использует естественное освещение и позволяет наслаждаться чтением и учебой в расслабляющей обстановке, вдали от городского шума и суеты. «Что поделаешь? Крайне важно выдумывать слова, чтобы победить», — уверенно говорила она. Я несколько дней мучился, стоит ли мне написать об этом в ее биографии, и до сих пор не знал ответа. Лифт остановился на 70-м этаже, в который уже раз, злоупотребляя служебным положением со дня переезда в башню, я открываю дверь библиотеки еще до открытия и захожу. Выбираю с полки несколько книг известных архитекторов и устраиваюсь у окна со стороны ворот Сендагая. Мне кажется, что я ближе к дождевым облакам, а не к земле. Пусть это и невозможно. Когда я смотрю на Токио с тщательной равномерностью, залитой дождем, настолько равномерно, что хочется даже поместить его как определение слова «равномерный» в словарь, мне кажется, что я смотрю на миниатюрный город из кубиков Лего, в котором никто не живет и который можно разрушить мановением руки. Я ставлю ноутбук перед кубиками и продолжаю писать. Мои воспоминания нечетки не из-за плохой памяти. Кажется, я хочу забыть, что внутри, а что снаружи. Где прошлое, а где будущее. И даже слова, которыми я пользовался. Затем я печатаю продолжение. И хочу забыть я эти слова из-за фелицитологов. Но стираю его и, удерживая в ладони крошечную крышу национального стадиона далеко внизу, несколько минут размышляю, пока не переписываю. И хочу забыть я эти слова. Потому что, да, возможно, стыдно поддаваться влиянию, но, кажется, слова того фелицитолога неизбежно проникают в мой язык. В апреле, в день официального открытия башни, всех Homo miserabilis и сотрудников собрали в холле, где фелицитолог произнес речь. Полагаю, все, включая меня, впервые увидели его во плоти. Человека, чье лицо никогда не появлялось в СМИ, кроме одной единственной фотографии на сайте университета, где он когда-то работал. Ему должно было быть за 50, но складывалось впечатление, будто он старел каким-то странным образом, будто даже не замечал, как год за годом приходит его день рождения. Внешне он соответствовал своему возрасту, но излучал ауру подростковой юности и бодрости. И мы, затаив дыхание, слушали мягкий голос этого человека, искажающего пространство-время, испытывая простой шок от осознания, что Масаки Сета действительно существует. Добро пожаловать в Sympathy Tower Tokyo. От всего сердца поздравляю вас с переездом и новосельем. Сегодня, можно сказать, для вас наступил день рождения, и я искренне, от всего сердца рад вашему появлению на свет. Поздравляю вас. Помните ли вы содержание соглашения, которое вы подписывали при заселении в Sympathy Tower? Повторюсь, поскольку сегодня настал тот самый день, позвольте мне вновь напомнить важнейшие правила башни. Первое. Слова должны использоваться исключительно для того, чтобы делать счастливыми других и себя. Второе. Все слова, что не приносят счастья ни другим, ни вам, должны быть забыты. Все слова, которым вас учили за пределами башни, были бессмысленны, как песок, который уносили волны. Безусловно, давным-давно была эпоха, когда слова являлись поистине прекрасным инструментом общения. Когда-то мы владели словами в совершенстве, и они играли важную роль установления мира и взаимопонимания. Но ныне слова лишь повергают наш мир в рассеяние. Мы по собственной воле злоупотребляем и жонглируем словами, множим одни и избавляемся от других, и закономерно перестали понимать друг друга. Слова, слетая с кончика языка, превращаются в непонятный для окружающих монолог. Уверен, вы тоже изрядно страдали от этой словесной неразберихи. Вас запутывали, ранили, мучили. Однако отныне вы не преступники и не заключенные, не объекты жалости, не даже Homo miserabilis. Я придумал Homo miserabilis, этот ярлык, только для того, чтобы мир быстрее осознал ваше существование. С сегодняшнего дня вы вправе называть себя как угодно, переопределить себя через слово «счастье». И доживите в этом прекраснейшем уголке Токио, в свободе от внешних законов и правил, говоря лишь счастливые слова и проживая счастливую жизнь. На всей земле нет места счастливее, чем эта башня. Чтобы сохранить ее навеки, забудьте все слова, что несут несчастье и негатив. Я не думаю, что слова фелицитолога тогда как-то отзывались в моей душе. Однако его приветственная речь оказалась последней, так что все постоянно спрашивали, каковы были его последние слова. И поэтому приобрела особое важное значение. Думаю, если бы я позвал его поужинать, он прожил бы подольше. Вот такие бредовые фантазии заставляют меня возвращаться к этим воспоминаниям снова и снова. По крайней мере, мне хочется так думать. И теперь, вспоминая последние слова фелицитолога, я представляю себе ту сцену, которую он видел в последние минуты жизни. Для общества мужчина, который убил его, экстремист, который выступал против строительства башни и прикидывался психически нездоровым. Однако я стараюсь забыть все слова, которыми люди на Земле пытались описать этого мужчину. Вместо этого просто соединяю в голове обрывки воспоминаний о жилом районе Сендагая, фрагменты новостных сообщений и показания обвиняемого, складывая их в одно целое, как фильм. Вот фелицитолог произносит речь, сопровождаемую бурными аплодисментами Homo miserabilis. Счастливый, исполнивший великую мечту, фелицитолог выходит из башни, ощущая абсолютное блаженство. Город наполнен мягким весенним воздухом, а дорога до его дома в Сендагае окрашена ослепительным закатом. Проходя мимо стадиона, который однажды принес ему незабываемый религиозный благовест, он сворачивает в узкий переулок, некоторое время идет по знакомым жилым улочкам и, наконец, достигает дома. И тут он замечает незнакомого мужчину, стоящего в саду. В саду росло дерево с листьями невиданной красоты. Я не смог устоять и вошел. Так позже объяснял свои действия обвиненный в убийстве фелицитолога. Когда появился хозяин сада, я сказал ему: «Прошу прощения. Никогда прежде не видел настолько прекрасного дерева. Не позволите ли мне остаться до заката, чтобы полюбоваться, как колышутся на ветру его листья?» Тут хозяин сада вдруг закричал: «Вон из моего сада! Здесь нет никакого дерева! Что ты мелешь вообще? Тут деревья не растут!» Но я абсолютно не понимала, о чем он говорит, потому что дерево, без сомнения, стояло там, и я видел его своими глазами. Эти изумительные листья, что шелестели передо мной, разве я не заслуживал права смотреть на них? Когда хозяин сада начал непонятно кричать и обзываться, я почувствовал, что он издевается надо мной, и это сильно меня задело. Я сказал ему: «Ты что, за дурака меня держишь? Говори понятно!» Затем между нами вспыхнула ожесточенная ссора. Хотя назвать это ссорой сложно, мы просто кричали каждый свое, будто вели свои монологи. До самого конца я так и не понял ни единого слова из всех, которые он говорил. Мы оба говорили на японском. Но почему же он не говорил так, чтобы я мог понять его? Его слова вызывали у меня невыносимую злость и печаль. А когда я опомнился, то поднял кирпич, лежавший под деревом, и ударил его по голове. И только когда он полностью замолчал, я наконец-то почувствовал искреннее облегчение. То ли от долгого вглядывания в экран у меня закружилась голова, то ли башня действительно покачнулась. Если вдруг начнется землетрясение, куда бежать? Тело будто потеряло опору и повалилось, и я невольно закрыл глаза. Но я сдержался, и дрожь быстро прекратилась. В темноте за веками я вспомнил, что впереди ночная смена. Надо проверить, спокойно ли спят Homo miserabilis. Это теперь моя работа. Поэтому я должен подремать сегодня. Но полностью забыл об этом, увлекшись биографией. Чёрт. Который час? Я открыл глаза, и оказалось, что солнце уже зашло, что хоть открывай, хоть закрывай глаза, без разницы. Переполненная читателями библиотека отражалась в окне, как в зеркале. Мне кажется, что они, парящие среди дождевых облаков, похожи на богов на небесах. Но я ведь никогда не видел ни небес, ни богов. Так что, без сомнения, это были просто чьи-то чужие слова. И тут от сердца по всему телу прошла настоящая, неиллюзорная вибрация. Я встаю, прижимая рукой вибрирующий в кармане пиджака предмет, и спешу к выходу из библиотеки. Несмотря на людей, в помещении царит неестественная тишина, и вибрация разносится по всей комнате. Все одновременно смотрят в сторону звука. Счастливые люди, соблюдающие правила башни, провожают меня осуждающими взглядами, будто говоря: «Тише, не бегай, выключи, не мешай другим». Но я знаю, что они никогда не произнесут эти слова, потому что они уже их все забыли. Поэтому я не выключаю смартфон, не замедляю шаг и даже отвечаю на звонок в зоне, где запрещены разговоры. Я слышу голос женщины, которой здесь нет. «Такута?»